Глава 9. Как Фиона удалился в монастырь, когда жена не согласилась на его убеждение. Когда на такие упрашивания и постоянные настаивания непреклонная супруга не согласилась, говорила, что она в своем цветущем возрасте не может совершенно воздерживаться от супружеского утешения, и потому, если оставленная им сделает какой-нибудь порок, это следует больше приписать тому, кто расторг узы супружества, то на это он долго представлял состояние человеческой природы, слабое, непостоянное, как опасно было бы предаваться плотским пожеланиям и делам, и к этому прибавляя, утверждал, что никому нельзя лишать себя того блага, которое узнал, и виновнее будет презирать познанную благость, нежели не любить непознанную. Потому он будет уже виновен в преступлении, если земные и нечистые удовольствия предпочтет найденным столь прекрасным небесным благом. Возвышение в совершенстве, конечно, относится ко всякому возрасту и всякому полу, и все члены церкви призываются к восхождению на высоту высших заслуг, как говорит апостол, «так бегите, чтобы получить» 1 Коринфянам 9:24. Из-за медлительности ленивых и нерадивых не должны останавливаться подвижные и ревностные, так как правильнее было бы, чтобы беспечные возбуждались впереди текущими, нежели чтобы поспешающие задерживались отстающими. Потому, говорил он, твердо решился отречься от мира и умереть миру, чтобы мог жить для Бога. И если бы не мог достигнуть того счастья, чтобы вместе со своей подругой войти в общение с Христом, то он лучше желает спастись даже с потерей одного члена, от Матфея 18, 8 и 9, и как бы убогим войти в Царство Небесное, нежели со здоровым телом быть осужденным. К этому присоединил еще и это, говоря: «Если Моисей по жестокосердию позволил отпускать жен, то почему не допустить этого Христу по желанию чистоты?» От Матфея 19, 8 и 9. Особенно, когда тот же Господь среди прочих расположений, то есть к отцам, матерям, сыновьям, которым не только закон, но и сам он повелел оказывать уважение, однако определил, чтобы за его имя и по желанию совершенства не только просто пренебрегали, но и возненавидели их, от Луки 14, 26. Присоединяет к ним также и жен, говоря: «Всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». От Матфея 19, 29. Итак, он не позволяет ничего сравнивать с тем совершенством, которое проповедует, так что отрешает и от той привязанности к отцу и матери, которая составляет первую заповедь в обетовании, как говорит апостол: «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» к Ефесянам 6, 2 и 3. Заповедует из любви к нему отвергать эту привязанность. И так очевидно, евангельское слово, как осуждает разрывающих супружеские узы не за порок прелюбодеяния, так из любви ко Христу и желания чистоты обещает отвергшим плотское иго вторичную награду. Потому если возможно, чтобы ты, взявшись наконец за разум, склонилась на вожделенную для меня сторону, то есть чтобы, служа Господу, мы вместе избежали мучения гиены. Я не отвергаю супружеской любви, даже еще с большей любезностью объемлю, ибо я знаю и уважаю помощницу свою, данную по определению Господа, и не отказываюсь соединяться с нею неразрывным союзом любви во Христе. Не отлучаю от себя ту, которую Господь сочетал со мною по закону первобытного состояния, если только ты и сама такова, какую Творец желал тебе быть. Если же ты хочешь быть мне не на помощь, а на обольщение, больше желаешь оказывать пособие не мне, а врагу, и таинству брака присваивать ту принадлежность, чтобы, лишив себя предлагаемого спасения, отвлекать спасителем, то я так мужественно возьмусь за изречение, произнесенное устами Авве Иоанна, даже Христа, что никакое плотское пристрастие не может отвлечь меня от духовного блага. Ибо кто, — говорит он, — не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. От Луки 14:26. Итак, когда этими и подобными словами намерение жены не поколебалось, и она осталась непреклонным упрямством, то блаженный Фиона сказал: «Если я не могу отвлечь тебя от смерти, и ты не отлучишь меня от Христа, то для меня безопаснее иметь развод с человеком, нежели с Богом». Итак, при содействии благодати Божией, он тотчас приступил к исполнению своего определения, не допустил горячему своему желанию охладить от некоторой медлительности. Поспешно оставив все мирское имущество, ушел в монастырь. Здесь за короткое время он просиял таким блеском святости и смирения, что после переселения блаженной памяти Иоанна из этого мира к Господу, также после отшествия святого мужа Илии, который был не меньше своего предшественника, Фиона III, избранный суждением всех, вступил в распоряжение экономией. Глава 10. Преподобный Кассиан показывает, почему он представил этот пример. Никто не должен думать, что мы это написали для возбуждения разводов с супругами. Мы не только нисколько не осуждаем супружество, даже следуя апостольскому изречению, говорим: «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна» к Евреям 13:4. Но для того написали, чтобы показать читателю начало обращения, когда такой муж посвятил себя Богу. У него, читателя, прошу того блага снисхождения, чтобы, понравится ли ему это или не понравится, считая меня чуждым клеветы, за это дело похвалил или порицал виновника его. А так как я не свое мнение выразил, а простым рассказом изложил историю совершившегося события, то справедливость требует, чтобы, как я не ищу себе никакой похвалы от тех, которые похвалят, так не подвергали меня и порицанию те, которые не одобрят этого. Итак, пусть всякий, как мы сказали, имеет свое суждение об этом. Но убеждаю строгость своего суждения умерять так, чтобы не считать его справедливее и святее суда божественного, по которому дарованы Фионе знамения даже апостольских добродетелей. Я умалчиваю о мнении стольких отцов, которые поступок его не только не порицали, но явно восхваляли, даже избранием в экономы предпочли его великим и высоким мужам. Думаю, что непогрешимо суждение духовных мужей, одобренное Богом и подтвержденное столь удивительными знамениями, как сказано выше.